Матерь Агни-йоги. Если посмотреть на человечество в массе, можно понять, как далеко от нас большинство, как отделено от твердыни нагромождениями текущих явлений, невежеством, непониманием и незнанием основ, яро отрицаемых ныне. И можно ли удивляться тому, что ценен каждый, могущий вместить? Да, ценен. И яро поддержан владыками света. Коллектив служителей света на всех планах един. Он помогает владыке вносить струи новых эволюционных течений в мировой поток жизни планетной. Каждый свет миру несущий должен допустить и осознать свою значимость. Ведь это помощники нам и владыкам, сотрудники света. Зачем же поставлен? Можно представить себе положение в мире, как в бушующем море во тьме, если маяк угасить даже на время. Осознание своей ответственности за Землю пусть будет неумоленным и полным. Каждый несет в размере осознания близости к нам и владыке. Не ради себя овладейте собою, не ради себя над оболочками власть, не ради себя восхождение, но ради планеты и человечества, утерявшего путь. Владыка сострадания сынам своим указует быть на дозоре и крепко сплотиться вокруг фокуса света. Можно ли землю оставить беспризорной хотя бы на миг? Может ли владыка оставить? А вы, воины света? И чего стоит воин, заснувший на страже или покинувший пост под каким бы то ни было предлогом? Чего стоит страж ненадежный, которому доверена стража была? Даже по земному суду подлежит часовой, оставивший пост самовольно. Даже от него не принимаются никакие оправдания. Ответственность тех, кто стоит на охране сети света планетной, сложнее и больше, и глубже. Каин не отвечал за жизнь своего брата. Да, да, каины не отвечают, но отвечают те, кого владыка называет моими.